Глава 4. Барон поднял руку, прозвучал рев трубы, и обстрел вскоре прекратился. Несколько секунд владыка Рейтерфола буравил взглядом оплавленный и дымящийся камень пустого портального круга, а затем сухо распорядился отправить регулярную армию на поиск выживших противников, магов послать на устранение пожара, а целителей и алхимиков на оказание помощи всем раненым. Он поднял голову и хмуро посмотрел на утреннее небо. «Водлар!» «Здесь, милорд», — мрачный капитан вышел вперед. «Организуй эвакуацию жителей Пепелки внутрь города, а также осуществи перепись и вербовку сроком на неделю всего боеспособного населения Рейтерфола, включая странствующих силпатов и наемников. Также всем, кто сегодня участвовал в обороне Рейтерфола». Дерриар повысил голос, чтобы его услышал каждый из столпившихся вокруг воинов. «Позже будет выдана соответствующая награда. Сейчас же я прошу вас в меру сил и возможностей помочь моим людям в выполнении их долга. Смею уверить, что ваша поддержка не будет забыта». Дриар сковала холодом. «Внимание! Получено достижение защитник Рейтерфола. Вы непоколебимо встали на защиту града Рейтерфол, отстояв его в кровопролитных сражениях с безжалостными захватчиками. Победа далась тяжелой ценой, многие не дожили до этого часа, но имена отдавших свои жизни во спасение невинных не будут преданы забвению, будучи навсегда увековечены в памятниках и летописях о сражении, вошедшем в историю как восстание брасилистов. Награда. Репутация с баронством Рейтерфол повышается на плюс 10 до плюс 37 пунктов, благосклонность. Глобальная репутация повышается на плюс 1 до плюс 11 пунктов. Ваше имя известно в узких кругах. Плюс 10 бонусных очков атрибутов. Получите награду у капитана Водлара. Внимание! Получено достижение «Интригант 3». На поле боя военная хитрость может перевернуть ход сражения и привести к победе над более грозным врагом. Именно это вам и удалось сделать, применив смекалку в битвах за Пепелку и Рейтерфол. Вы смогли разбить противника с минимальными потерями, сохранив жизни многим воинам. Все это создало вам репутацию опытного военачальника, который знает, как использовать силу и слабость соперника себе на пользу. Но не забывайте, чрезмерный успех плодит завистников, а враги при встрече заранее будут брать в расчет особенности используемой вами тактики. Награда. Репутация с баронством Рейтерфол повышается на плюс 5 до плюс 42 пунктов. Благосклонность. Плюс 3 разум. Новый уровень грани, смертельные путы 3. Эффект от ваших ловушек повышен на 20%. Новый уровень изъяна, недоверие 3. Если о вашем достижении интриган станет известно, то повсюду поползут истории о вашем коварстве, и в зависимости от индивидуальной реакции разумных вы будете получать плюсы или минусы к харизме, влияющие на персональные отношения к вашей личности. Обведя глазами молчаливую толпу, барон развернул коня и вместе с личным отрядом направился к замку. Проводив его взглядом, я стянул шлем и вновь посмотрел на опустевший портальный круг. Тяжело вздохнув, все же поднялся к нему по небольшой лестнице и подошел к разъему в центре. Хмуро пошоркав ногой по каменному крошеву, задрал голову и прищурился от яркого солнца, выглянувшего из-за туч над самыми домами. Что ж, Балису удалось удрать незнамо куда, и неизвестно, явится ли он вновь, чтобы повторить неудавшуюся попытку переворота. Вот только сейчас это вряд ли можно назвать одной из самых серьезных наших проблем. Ведь если зверосилпатам удастся взять город, то нам будет уже все равно, вернется он сюда или нет. Я покосился на постепенно расходящихся воинов. Сомневаюсь, что потери среди городского гарнизона можно назвать катастрофическими, но и не брать их в расчет тоже не стоит. Пусть их боевой дух и не пострадал, но без должного отдыха они не смогут на одних морально-волевых долго сдерживать натиск врага. Конечно, остаются еще всякие бодрилки, но на них ведь не будешь сидеть вечно, верно? Саргон! Я слегка вздрогнул и перевел рассеянный взгляд на стоящих у подножия лестницы друзей. Мы с Виром захватим Гоблю и пойдем тушить пожары и вылавливать оставшихся крыс. Положив ладони на рукояти кинжалов, Биара кивнула на Вирхима. Ты с нами? Я покачал головой. «Не, я обещал Вейре, что вернусь к ним с новостями. Так что дальше без меня». «Как знаешь, тогда потом ищи нас в Бабрахате», Мы сняли там комнаты. Хорошо. Эй, а меня с собой возьмете? Вильяр с улыбкой положил шестопер на плечо. Да без проблем. Цепляйся и двинули, пока без нас всех гадов не перебили. Едва они отошли от портального круга, как ко мне обратилась Берта. Милорд, разрешите вернуться в деревню и помочь с лечением и эвакуацией? Я удивленно воззрился на нее. Берта, тебе не требуется моего разрешения. Ты вольна поступать, как считаешь нужным. Спасибо, милорд. Неловко поклонившись, охотница умчалась в сторону ворот. Я же еще несколько минут постоял на месте, рассматривая царивший вокруг хаос минувшей битвы, а затем устало спустился вниз и направился к выжившему, по дороге пытаясь лениво просмотреть скопившуюся в дриаре информацию, но из-за навалившейся усталости так и не смог на ней нормально сосредоточиться, и в итоге плюнул на это, оставив на потом и полностью отдавшись неспешной прогулке. Так я и добрел до руин алхимического дома, где присел неподалеку на какой-то ящик и стал наблюдать за снующими среди раненых баронскими магами и целителями, которые под чутким руководством Вейри оказывали им медицинскую помощь. Но, заметив меня, алхимик велела своей ученице присмотреть за процессом, а сама направилась ко мне. Похоже, я немного опоздал с последними новостями. Я натянуто улыбнулся потрескавшимися губами. Разве что самую малость. Вейри присела рядом и с облегчением выдохнула. Но главное, что новости хорошие, и все, наконец, закончилось. Я скривился и нехотя протянул. Ну, я бы так не сказал. Целительница состроила кислую мину. Ну, говори, чего уж там. Я устало провел рукой по лицу. В полдень армия зверей силпатов окружит город и, вероятно, пойдет на штурм. Вейри поджала губы. Этого еще не хватало. Хотя стоило ожидать чего-то подобного. Ведь, как любила говаривать моя матушка, пусть древние позаботятся о ее великой душе, нет дыма без огня. Ну ничего, прорвемся. Таки наш барон тоже не лыком шит, да и стены наши еще со времен основания никому взять не удавалось, и сегодняшняя ночь тому в подтверждение. Нет, постараться, конечно, придется, вот только... Повернув ко мне голову, она нахмурилась и резко замолчала. А потом вдруг неожиданно спросила, «Ты чего, это снова руку потерял?» «В смысле?» Я непонимающе проследил за ее взглядом и уставился на свой обрубок. «А, нет, конечно. Она просто еще не отросла. Я же только вчера восстанавливающее зелье выпил. Даже суток не прошло». Вейри мой ответ почему-то не удовлетворил, и она, поднявшись на ноги, встала напротив. «Руку ко мне протяни и не отпускай». Беспрекословно подчинившись, я остался всевозрастающим беспокойством наблюдать за Вейри, которая задрала мой рукав и теперь мрачно осматривала обрубок. Через несколько долгих минут она, наконец, оставила его в покое и задумчиво сложила руки на груди. «Как именно ты потерял руку?» «Ну...» — я невольно сглотнул. «В сражении с одним очень сильным монстром я не совсем удачно применил огневею, и она попала мне в кровь. Так что пришлось отрубить себе руку, чтобы не сгореть полностью». «Понятно». Плечи Вейри поникли, и она отвела глаза. «Прости меня, Саргон. Мне следовало сразу расспросить тебя об этом, а я... И теперь...» Целительница замолкла, и у меня внутри все похолодело. «Вейри...» Женщина пересилила себя и посмотрела мне в глаза. «Что ты хочешь этим сказать?» Тяжело вздохнув, она все же ответила. «Саргон, огневея очень редкое и опасное зелье. Она уничтожает все энергетические каналы вплоть до глубинной астральной оболочки. Мне очень жаль, но твоя рука не подлежит восстановлению. Ее невозможно отрастить вновь». Я бесцельно брел по городским улицам, отрешенно смотря вокруг и ни на что не обращая внимания. Меня качало из стороны в сторону, ноги заплетались. Несколько раз я даже кого-то задел плечом, но мне было все равно. Я был полностью погружен в себя, и в голове бились последние фразы Вейри. Ее невозможно отрастить вновь. Не подлежит восстановлению. Невозможно отрастить. Уничтожена вплоть до глубинной астральной оболочки. Невозможно. Голова внезапно закружилась. Вытянув руку, я нашарил ладонью шершавую стену и стал глубоко дышать. Как же так? Я теперь что, навсегда останусь одноруким? Немыслимо. Подняв обрубок, не отрываясь, уставился на него. Все это время я не обращал должного внимания на свое увечье, потому как не сомневался в своем скором излечении. Все казалось таким простым. Выпей зелье, и потерянное будет вскоре восстановлено. Нужно лишь немного подождать. А что теперь? Мне следует смириться и свыкнуться со своей неполноценностью? Найти в себе смелость признать, что я калека и останусь таким до конца жизни? Я сжал зубы и в ярости ударил кулаком по стене. Нет, я не буду себя жалеть. И уж тем более мириться со своими слабостями. Должен быть способ преодолеть их. Его не может не быть, это ведь древнир. Мир безграничных возможностей. Надо лишь понять, в каком направлении искать решение. Так Вейри вроде обмолвилась о том, что может помочь заклинание или зелье восстановления высшего порядка. В этом случае шансы все равно будут невелики, но это всяко лучше, чем надеяться на божественное вмешательство. Вот только целительница такие эликсиры создавать не умеет и рецептами не обладает. Собственно, так же, как и другие алхимики города. Уж слишком высокий уровень мастерства для этого требуется, не говоря уже про редчайшие и дорогостоящие ингредиенты. Остается разве что спросить о наличии таковых у барона или у Кривглазяна. Стоп. Я поднял голову и замер. А что, если мне не нужны зелья и заклинания? Я же после подземелья ни разу не превращался в Страгина. А ведь способности Лимрака по изменению структуры тела теоретически могут восстановить конечность. И пусть вероятность успеха все еще 50 на 50, но зато этот вариант пока что самый доступный из всех. Надо лишь добраться до своей комнаты в таверне и проверить его на практике. Удивительно, как наличие четкой цели меняет человека. Буквально несколько минут назад я был полностью подавлен, а теперь с мрачной решимостью рвусь вперед, невзирая на преграды. А они таки появились. «Отпусти меня, морда! Убери лапы, я сказала!» Мой взгляд метнулся в сторону криков. Огромный мужик с выпеченным пузом зажал под мышкой голову коротковолосой девушки, которая безуспешно пыталась вырваться и довольно посмеивался. А вместе с ним веселился его друг в развалку, сидящий на ящиках. Я бы и в обычное время вряд ли прошел мимо подобной ситуации. Так чего уж говорить про теперь, когда я основательно не в духе и на взводе. Так что резкий разворот и курс на неприятности. Хорошая драка сейчас точно не помешает. «Эй ты! Совсем оглох? Девушка попросила оставить ее в покое!» Боров и его дружок удивленно посмотрели на меня. Девушка тоже притихла и приподняла голову, пытаясь со столь неудобного ракурса разглядеть своего неведомого спасителя. А она милая. Короткие светлые волосы, выразительные глаза, красивые губы, загорелое лицо, которое подчеркивает надетая на ней белая сорочка. Такая запоминающаяся внешность определенно притягивает взгляд. «Слышь, Валина!» «Звались!» Широкая ладонь пузача зажала рот, начавшей было что-то говорить пленнице. «Не видишь, что ли, тебя этот пришел спасать, как его?» Он окинул меня взглядом. «Однорукий герой без белого коня, во! Надеюсь, у него только клешню оттяпали, а то тебе ж с ним совсем не весело будет!» Загоготав, этот хохмач переглянулся с весело оскалившимся напарником. «Девушку освободи!» Я сделал несколько шагов вперед и остановился метрах в трех напротив него. «Да пожалуйста!» Боров схватил девушку и грубо швырнул ее приятелю, который ловко схватил ее и тоже заткнул рот, чтобы не мешало. «Ну вот, отпустил. И что теперь?» Я нахмурился. «Блядь, не могу просмотреть уровень их ступени. Плохо. Но вряд ли это станет большой проблемой. А теперь я подошел вплотную к нему и задрал голову, заглядывая в глаза. Твой дружок уберет от нее свои лапы, и мы разойдемся. Мирно и спокойно». Он насмешливо выгнул бровь и упер руки в бока. «А если я не хочу мирно?» «Шхайрат, какой же он здоровый! Выше меня головы на полторы, широкоплечий и пузатый. Броня, правда, простая, кожаная, но если у него есть грань вторая кожа, то основной комплект вполне может быть спрятан там. Хотя вряд ли я буду драться с ним в полную силу. Достаточно будет просто набить ему морду. Что, собственно, я и начал делать, без лишних слов, нанеся ему удар со всей силы прямо в нос. «Лять!» Вырвалось у меня из глотки, и я растопырил пальцы на занывшей от боли руке и встряхнул ими, зарычав сквозь стиснутые зубы. «Словно по стене со всей дури кулаком заехал!» Я поднял глаза и наткнулся на до нельзя удивленный взгляд бугая, который абсолютно нисколько не пострадал от моей атаки. Мгновение, и этот уволень хватает меня за горло огромной ручищей, поднимает над землей и прижимает к стене. Я вцепился в его кисть и попытался поднять ноги, чтобы провести захват или на худой конец вмазать коленом в подбородок, но ничего не вышло. Чертово выпирающее пузо ограничило подобные маневры. Оскалившись, я сжал кулак, выставил большой палец и резко ткнул им в глаз Борову. «Да что ж такое? Он лишь зажмурил око, словно ему туда муха залетела. Скривил лицо и оттянул голову назад, чтобы дрыгающаяся мошка не докучала ему новыми ударами». «Ну ты это, остынь давай, вояка!» — хохотнул бугай. «Не вертись, а то ведь так и шею свернуть можно!» Он чуть сильнее сжал пальцы, и я невольно засипел. «Лять! Вот будь у меня сейчас вторая рука, можно было бы попробовать сломать ему локоть, а так... зараза!» «Эй, мордубей!» — прозвучал озабоченный голос его напарника. «Ты его не зашиби случайно, а то на плече ткань-то красная, свой он!» «А, да не боись!» — отмахнулся здоровяк. — Я ж так чуток совсем прихватил. — Ага, знаем мы это твое чуток, — вдруг раздался скептический женский голос. — Пф, боги, ты мне тот дурацкий случай до конца времен припоминать будешь. Вот откуда мне было знать, что его башка от одного щелчка расколется? Сам виноват, нефиг было на щелбаны с такой слабой головешкой играть. Прекратив трепыхаться, я изумленно возрился на спасаемую мною девушку, которая, сложив на груди руки, вполне спокойно стояла рядом с приятелем бугая. Такс. Кажется, начинаю кое-что понимать. Даже не начал, а понял. Они втроем друзья, а я дебил. М-да. Патовая ситуация. Вот как бы из нее теперь с достоинством выбраться? Хотя лучшая защита — это нападение, так что попробуем и здесь применить подобную тактику. Мордубей? Я криво усмехнулся в удивленное лицо здоровяка. «Шутишь? Ты бы еще зубодером назвался!» «Эй, вообще-то это мое имя!» — возмутился его напарник. «Ты что-то имеешь против?» Я вскинул брови и перевел взгляд на девушку. «Это он что, серьезно, что ли?» Она хмыкнула. «Почти. Зубоскал он!» С улыбкой осмотрев подвешенного меня с головы до ног, она добавила. «А я Кэра». «Саргон!» — я помахал ладонью. «Приятно познакомиться». «Взаимно. Морда, отпусти его давай, не видишь, что ли?» Кэра усмехнулась. «Никого он больше спасать не собирается, так что повеселились и хватит». «Ну вот, а мне только понравилось, как меня в глаз тыкают». Мордубей притворно вздохнул и аккуратно опустил меня на землю, а потом протянул раскрытую ладонь и широко улыбнулся. «Не в обиде? Ты так-то правильно поступил, мимо не прошел, за девчонку заступился». «Только вот зеленок малец не рассчитал». Хмыкнув, я пожал ему руку. «Не в обиде. Но как, лять, тебя задери, я б твою морду чуть кулак не сломал. Да и в глаз залупил, а ты хоть бы хны. Это какая-то особая техника или заклинание?» «Не, ничего такого. У меня просто ступень за 500 и выносливость с силой вбухана немерено. Чтобы мою шкуру пробить или хоть сколько-нибудь значимый урон нанести, надо основательно так меня поковырять. Так что извиняй, — он развел руками, — но в рукопашке ты против меня при всем желании не сдюжил бы». Вот оно как. Я совершенно новым оценивающим взглядом прошелся по своему новому знакомому. Выходит, с ростом физических атрибутов у тела появляется своего рода собственный класс брони, пробить который со слабой силой будет довольно затруднительно. Эффективнее всего, конечно, нападать с оружием в руках, но если у противника большое количество единиц жизни, это может стать проблемой. Любопытная информация. «Саргон, да?» — задумчиво проговорил Зубоскал. «А не тот ли ты Саргон, о котором здесь молва ходит? Не ты ли рыпохвиста завалил, маньяка да кабана на одних кулаках поломал? Да и эти тряпки!» — он потряс красную ткань, что крепилась на левом плече. «Говорят, твоя идея». Вся троица с любопытством уставилась на меня. Я же лишь пожал плечами. «Ну да, я тот самый Саргон. А что-то не так?» «Так ты, получается, тут местная достопримечательность?» Мордубей хлопнул меня по спине, да так, что весь воздух разом из легких вышел. Здорово! Эй, зуб, это же для твоих балалакалок как раз использовать можно. Балалакалок? Недоуменно переспросил я. Зуб у нас немного бард, ответила Кара. Баллады сочиняет, песни, сказания всякие. Так что тебе жесть как повезло. Она подставила одну ладонь ко рту и громко зашептала, другой рукой показывая на сидящего рядом напарника. Он теперь из тебя все подробности вытянет. Проклинать этот день нашего знакомства будешь, стопроцентная гарантия. Да ну чего ты из меня какого-то маньяка-то делаешь? Обиделся зубоскал, а потом тут же переключился на меня. Слушай, Саргон, приятель, дружище, а давай мы с тобой вечерком выпьем по кружечке пивка, и ты мне о своих приключениях расскажешь, а? Началось! Закатили глаза Кара и Мордубей. Чего началось-то? Ничего вы не понимаете, темнота. Песни ведь будут жить вечно, особенно те, которые связаны с выдающимися личностями и их деяниями. Величественные сказания навсегда останутся в людских сердцах, они будут вдохновлять на благородные свершения и будоражить воображение, побуждая мечтать о том, чтобы самому когда-нибудь войти в легенды Древнира. Ну так как, Саргон, поделишься со мной своей историей? Честно говоря, я был слегка обескуражен. Ну, почему бы и нет? Но только позже, у меня сейчас есть кое-какие неотложные дела. Конечно, конечно, воодушевленно замахал руками Барт. Про прямо сейчас никто и не говорит. Мы в Бобрахате остановились, так что вечером будем ждать тебя там, договорились? Я пожал плечами. Да без проблем. Господин Саргон? Мы удивленно посмотрели на окликнувшего меня баронского гвардейца, остановившего своего коня недалеко от нас. Вторая лошадь с пустующим седлом топталась позади него. Да, это я. Милорд Драйтерн срочно вызывает вас к себе. Мне велено сопроводить вас к нему. Барон? Меня? Зачем? Что ему нужно от меня? Эти вопросы так и крутились на языке, но задавать их простому посланнику было бы верхом глупости, поэтому я повернулся к своим новым знакомым и спешно попрощался. Увидимся, парни. Посмотрев в глаза девушки, я слегка склонил голову. Кэра? Она коротко кивнула в ответ. После этого я подошел к гвардейцу, забрал у него поводья ко второму коню и запрыгнул в седло. Ездить на этой животине я, конечно же, ни черта не умею, но учиться ведь все равно когда-нибудь придется начать, верно? Но, пшла! Пришпорив коня, я кое-как поскакал вслед за гонцом. Мне повезло, что лошадь была хорошо выдрессированная, и без лишних указок с моей стороны следовала за гвардейцем. И вдвойне повезло в том, что наш путь был недолг. Через несколько минут хорошей скачки мы выехали к городским воротам и остановились. Соскочив на землю, отдали коней другому солдату и направились к лестнице, что вела на вершину стен, при этом лавируя между нескончаемым потоком пепелчан, въезжающих в город, вместе с уцелевшими семьями и груженными повозками спасенного скарба, из которого главной ценностью были домашние животные и запасы еды. Поднявшись на стену, гвардеец подвел меня к лорду Драйтерну, что смотрел поверх зубцов в сторону возвышающегося невдалеке леса. «Милорд?» Гонец вытянулся и расправил плечи. «По вашему приказу, господин Саргон доставлен». Барон окинул меня взглядом и вновь отвернулся. «Спасибо, свободен». Солдат поклонился и ушел, оставив нас наедине. Я же встал рядом с главой города и также молча стал рассматривать окрестности, отмечая про себя передвижение солдат, которые под руководством командиров занимали места по всему периметру стен, башен и всевозможных защитных построек, включая также распределение и на различные атакующие орудия типа трибушетов, катапульт и баллист. Отдельно я отметил и то, что защитники Рейтерфолла сменили обманную броню брасилистов на свою классическую. Пластинчатый стальной или кожаный доспех с металлическими элементами, поверх которого надет кадарм, геральдическая одежда на торс, перехваченная ремнем с изображенным на ней гербом баронства, город на фоне гигантского пышного дерева. Довершал комплект удобный шлем с откидным забралом и выгравированный на наплечнике символ, который у каждого был свой. Кинжал, меч, щит и меч, стрелы, лук со стрелами и прочее. Видимо, это знаки отличия в военной иерархии. Я невольно покосился на наплечник барона. Меч с короной на рукояти поверх щита с гербом. «Расскажи мне о том, как проходил суд Шагриарда», не поворачивая головы, велел Дерриар. «Во всех подробностях». Глубоко вздохнув, я, ничего не утаивая, поведал ему о произошедшем на поляне. Глава города слушал очень внимательно и лишь изредка задавал уточняющие вопросы. и по окончании рассказа он еще долго был погружен в себя, а я благоразумно не стал ему мешать. Но, наконец, он вынырнул из размышлений и задумчиво заговорил. «Все, что ты видишь перед собой», — барон обвел взглядом раскинувшуюся вокруг местность, — «создал мой отец Брантар. Он основал город, составил законы, наладил промышленность, поднял с нуля экономику и достиг процветания в этой глуши. Я по мере сил и возможностей помогал ему, но без его энтузиазма и веры в мечту ничего бы не вышло. Рейтерфолл должен был стать местом, где его подданные живут мирно и счастливо, приумножая своими деяниями славу земли, из которой они вышли. И сейчас очень многие известные силпаты с гордостью говорят, что они родом из Рейтерфолла. И не меньше простых людей за пределами баронства знают, что выходцы отсюда являются действительно лучшими из лучших. Но всего этого не было бы, если бы мой отец не смог заключить с пастухарами Аравес, единый договор о сотрудничестве между нашими народами». Он сдвинул брови и сжал губы. «И именно в его нарушении нас теперь обвиняют». Я выдержал гневный взгляд барона и спокойно ответил на это невысказанное обвинение. «С вашего позволения, милорд, хочу отметить, что этот хваленый Шагриард слишком уж скоропалительно вынес самый суровый из возможных приговоров, даже не удосужившись при этом детально разобраться в произошедшем. И если вас интересует мое скромное мнение, то я считаю, что это все подстава. Им нужна была любая достойная причина для нападения, и со мной и моими друзьями или без нас они бы ее рано или поздно нашли». Дерриар горько усмехнулся. «Это-то как раз и не вызывает сомнений». «Да будет тебе известно, Саргон, что суд Шагриарда никогда ранее не выносил глобальных вердиктов, перед этим не заслушав показания с обвиняемой стороны. А если судить по твоему рассказу, то после вашего оправдания они должны были вызвать на суд меня, как главу города». Барон перевел взгляд на лес. «Остается лишь открытым вопрос, был ли Балис изначально с ними заодно, или это просто такое паршивое совпадение?» «Разве ему была бы польза от полной зачистки города?» — усомнился я. «Это ведь потеря человеческих ресурсов, ремесленников, простых рабочих, не говоря уже о том, что нападение приведет к неминуемым разрушениям. Да и какой смысл осуществлять переворот и захват города, если ты знаешь, что на следующий день на него пойдут в атаку? С точки зрения выгоды это абсолютно бессмысленно». Дерриар слегка улыбнулся и одобрительно посмотрел на меня. «А ты не глуп. Это радует. Хотя Сириус, Водлар и Кривглазиан редко ошибаются в людях, а они о тебе очень высокого мнения. А после идеи с обманом брасилистов и мой сын Вельхарк оценил твои заслуги. И это если не вспоминать о сотнях спасенных пепелчан, для коих ты стал героем. Так что с моей стороны было бы опрометчиво не отметить такие достижения. Как насчет того, чтобы получить титул Легранда?» Я лишь равнодушно пожал плечами. «Если честно, еще не успел разобраться во всех этих титулах и званиях». Мои губы скривила усмешка. «И, естественно, не знаю, какие обязательства накладываются на их обладателя». Барон хмыкнул. «Предусмотрительно. Но на самом деле нет ничего страшного. Легранд — это самый младший дворянский титул, и одновременно воинское звание, выше командорского, но ниже капитанского. Позволяет иметь в своем подчинении отряд до 1000 человек, коему разрешено дать персональное наименование и выбрать личное знамя. Также ты можешь получить от своего сюзерена, то есть меня, в свое распоряжение хороший дом в городе или окрестной деревне, либо небольшой земельный надел, либо деревню или несколько хуторов. Хотя не исключено, что лорд, впечатленный твоей верной службой, дарует тебе все это скопом. Но ты, естественно, обязан платить налоги и подчиняться законам баронства». «Хм, 1000 человек? А у Легранда Драксана было намного меньше?» «Каждый Легранд волен сам формировать собственный отряд, так что Аблагард просто еще не успел укомплектовать его полностью». «Ну, в таком случае я не вижу смысла отказываться от предложенного титула». Размышлять долго действительно не пришлось. Титул не только добавит мне веса в аристократическом обществе, принесет дополнительную талику известности и влияния, но и приоткроет двери к сильным мира сего, внимание которых в будущем может потребоваться. К тому же, насколько я понял из рассказов Вейри и Сидиуса, титулы можно не только заслужить, но и купить. Так что бесплатное становление Лиграндом не только экономит мне изрядное количество тайверов, но и служит вполне естественным шагом вверх по иерархической лестнице Объединенного Королевства Архион. Драйтерн удовлетворенно кивнул. «Вот и хорошо. Тогда будем считать титул наградой за твои подвиги. Я отдам распоряжение, и как только все заверительные бумаги будут готовы, получишь их официально». Дриар тут же вторгся в мои мысли. «Внимание! За достижение защитник Рейтерфола получена награда. За участие в подавлении восстания брасилистов лично бароном Дерриером Брантаром Драйтерном вам присвоен младший дворянский титул Лигрант, который также служит и воинским званием. Сформировав собственный отряд верных вам людей, необходимо зарегистрировать у капитана Водлера его название и знамя. Награда – титул Лигрант. Репутация с баронством Рейтерфолл повышается на +5 до +47 пунктов благосклонность. Глобальная репутация повышается на +1 до +12 пунктов. Ваше имя известно в узких кругах. +5 бонусных очков атрибутов». «Благодарю, милорд». Я в почтении поклонился. «Но можно мне попросить вас об еще одной милости?» Барон поднял бровь. «Это о какой же?» Я выпрямился и посмотрел ему в глаза. «Мою руку невозможно восстановить обычными способами, милорд. Для этого требуется заклинание или зелье высшего порядка, хотя и с ними шанс на успех будет 50/50. Но не попробовать я не могу. Поэтому и прошу вас даровать мне средства исцеления, если такое найдется в ваших хранилищах». «Хм, зелье или заклинание, значит?» Он опустил взгляд на мой обрубок. «Рангом качества не менее Зармадиевого? Что ж, я уточню о наличии такого у своих алхимиков и магов». Я едва сдержался, чтобы не вздохнуть с облегчением. Сковывающее тело напряжение спало, и я вновь согнул спину в поклоне. «Спасибо, милорд». Барон коротко кивнул, напряженно всматриваясь в сторону леса, а потом мрачно проговорил. «А вот и они». Встав вплотную к зубцам, я с похолодевшим сердцем хмуро глядел на выходящих из чащи пастухаров, возглавляющих армию зверосилпатов, что несметной волной шли у перекатывающихся корней своих предводителей. Они были везде, по всей протяженности опоясывающего город зеленого массива, яркие листья которого уже подернулись желтизной наступившей осени. Закованные в древесную сталь броню хищники оголяли клыки в кровожадном оскале и, вскидывая морды к небесам, наполняли округу торжествующим первобытным ревом. Но все они учтиво расступились, когда вперед вышел их царь, верховный пастухар Лигратос, от мощи которого кровь стыла в жилах у каждого из защитников Рейтерфола. Дерриар Драйтерн гневно скривил губы, затем резко развернулся и направился к лестнице. «Пошли», — бросил он через плечо, — «ты отправишься со мной». Кинув последний взгляд на осадивших город зверей, я последовал за бароном. Когда мы спустились со стен, нам подали лошадей, и мы влились в небольшой отряд всадников из личной гвардии правителя, над которыми развивалось знамя Рейтерфола. И как только лорд встал в его главе, прогремели трубы, и воины со щитами выбежали вперед и организовали свободный коридор от ворот и до конца моста, останавливая поток испуганных пепелчан, еще не успевших попасть в город, и громогласно восклицая: «Дорогу лорду! Разойдись, лорд едет!» К Дерриару вышел хмурый Вельхарк, черты лица которого при дневном свете действительно были схожи с ликом барона, и протянул ему шлем с выкованным в виде зубьев короны навершием. «Ты уверен в этом, отец?» «Да». Он принял шлем и надел его, при этом откинув забрало. «Даже если ничего не выйдет, у вас появится время закончить эвакуацию». Дерриар наклонился и сжал плечо Вельха. «Но в любом случае, будь готов ко всему, сын мой». Он выпрямился и взмахнул рукой, прозвучал сигнал, и наш отряд поскакал вперед, быстро промчавшись по опустевшим деревенским улочкам и направившись прямо к возвышающемуся над полями Лигратосу. Разумом я понимал, что вряд ли мы прямо сейчас кинемся в самоубийственное сражение, но все равно мысленно настраивался на такой исход. Ведь, как сказал барон, надо быть готовым ко всему. Когда мы приблизились к армии рычащих зверосилпатов, они нехотя отошли в стороны, пропуская нас к своему владыке, но при этом тут же смыкали ряды за нашими спинами. И когда барон натянул поводья и остановил коня напротив древнейшего пастухара, Я окинул мрачным взглядом клыкастые морды, взявших нас в плотное кольцо хищников. Вот и все. Путь назад отрезан. Дерриар выехал вперед. «Я, лорд баронства Рейтерфолл, Дерриар Брантар Драйтерн, приветствую владыку Легратоса, благородного и справедливого царя всех зверей!» Он повернул голову к замершему рядом с ним Кальмуару, а потом обвел глазами всех остальных. «А также всех его уважаемых подданных! Примите от меня слова уважения и дружбы!» Пышные кроны Легратоса всколыхнулись, и он медленно прогудел, с трудом выговаривая слова на общем археонском языке и смотря своими синими, наполненными белесой дымкой глазами настоящего перед ним правителя. «Здравствуй, Дерриар. Ответь, тебе известно, по какой причине мы явились сюда?» Я вскинул брови. «Ох ты! Надо же, так он может говорить без переводчика?» Хотя, судя по всему, это нелегко ему дается, и он так делает лишь перед достойными людьми. «Да, известно», — Драйтерн кивнул. «И я прошу суд Шагриарда пересмотреть свое суровое решение и дать мне возможность выступить в свою защиту, как того требует справедливый лик Ахдал-Габота». Звери вокруг гневно зароптали, но тут же смолкли, стоило пастухару тяжело вздохнуть и вновь заговорить. «Нет. Этого не будет, Дерриар. Праведность вердикта Шагриарда не подлежит сомнению». Барон стиснул зубы и сдвинул брови. «В таком случае правильно ли я понимаю, что мне не будет дозволено предложить свою жизнь в обмен на жизни своих подданных или откупиться любым иным способом, уплатив равнозначную цену?» Ветви Легратоса согласно качнулись. «Все верно. Что ж, тогда в память о нашем союзе, а также дружбе между моим отцом и вами, владыка Легратос, я прошу отсрочить исполнение приговора до конца осени». Перекрикивая поднявшийся шум, он поднял руку и указал в сторону города, над которым все еще велись столбы дыма. «Этой ночью на нас было совершено вероломное нападение. Многие пали в бою, защищая свои семьи, дома и землю. Клянусь в этом всеедиными древними. Вы ведь чувствуете запах пролитой крови? Чуете смрад паленой плоти? Мои люди истощены сражением и омрачены потерями близких и друзей. Им требуется время, чтобы проводить души умерших в последний путь». Глаза Дерриара гневно сверкнули, и он выехал вперед. «Или вы уподобитесь стае шакалов, что нападут на израненного медведя?» Листья Легратоса зашуршали, и из древесного рта вырвался протяжный гул. Звери вокруг нас зарычали и заревели, угрожающе надвинувшись на нас. Я схватился за рукоять Халдорна и приготовился сразить любого, кто рискнет ринуться в атаку, но разбушевавшихся хищников остановил пастухар, громогласно объявивший о своем решении. «Наш род не запятнает себя в бесчестии, подобно вашему. Внемли же мне, Дерриар Брантар Драйтерн, повелитель Рейтерфола. Исполнение приговора будет отсрочено на одну неделю. Лишь на одну. Но никому из жителей не будет позволено покинуть границы града. Мы не будем нападать, но всех, кто попытается сбежать, ждет погибель. Таково мое слово. Таково решение Шагриарда». Я открыл глаза. Безграничное поле, сплошь усеянное ногими телами различных существ. Они конвульсивно вздрагивают, стонут, бормочут, дышат. Я моргаю, и тьма на мгновение скрывает от меня этот мир. Умирающее фиолетово-розовое солнце висит на небосклоне, даруя всему вокруг лишь холодный свет, который тоже вскоре погаснет навсегда. Мгновение. На самой границе видимого различаю какую-то черную точку. Она почему-то приковывает к себе внимание, и я смотрю на нее, не отрывая взгляда. Мгновение. Точка резко становится ближе, превращаясь из крохотной в размазанную кляксу, словно кто-то капнул чернилами на белый холст. Мгновение. Высокая фигура, сотканная из черного тумана, замерла в 50 метрах от меня. Разорванные одеяния развиваются, словно огненные языки от ветра, и это странно, ведь я не ощущал ни малейшего дуновения. Мгновение. Он стоит напротив. Протяни руку, и можно коснуться его. Задрав голову, я смотрел в пустоту капюшона, в глубине которого скрывался его лик, и ощущал внимательный взгляд. Страха не было. Казалось, что все чувства умерли, оставив в конце лишь абсолютное и незыблемое равнодушие. Мгновение. Он протягивает руку к моему лицу. Острые черные когти почти касаются меня. И я слышу его голос. Вздрогнув, резко распахиваю глаза. Лежу на животе. Взгляд устремлен на угол тумбочки, к которой прислонен Халдорн. Чуть дальше видится часть кресла, стена, основание какой-то картины. До меня доносится угасающее эхо чьего-то шепота, и, молниеносно схватив меч и перевернувшись на спину, краем глаза успеваю заметить мелькнувшую на самой границе видимости тень. Что это было? Кто здесь? И где, лять меня задери, я нахожусь? Хватая ртом воздух и лихорадочно метаясь глазами из стороны в сторону, я вскоре смог немного успокоиться. Комната. Это моя комната в Бобрахате. Моя комната. Комната. Я рухнул на кровать, отпустив рукоять клинка, вытер с лица пот. Точно. После возвращения в город я пришел сюда и отключился. Значит, я спал? Все виденное было сном? Голову пронзил невероятно четкий образ высокой фигуры в сотканных из тьмы одеяниях, и я, широко открыв глаза, невольно стиснул кулак. Баглорд. Это был он. Эта тварь стояла там и смотрела на меня. Хотя нет. Не только смотрела. Я сглотнул, чувствуя, как холодеет сердце. Пыталась что-то сказать. Сев на кровати, я положил меч на колени и всмотрелся в свое бледное отражение на его лезвии. Что же такого могло произойти, раз владыка смерти и кошмаров возжелал поговорить со мной? А может, я ошибаюсь, и это действительно был только сон? Вот только... Я закрыл глаза. Вот только мне никогда не снятся обычные сны. Все когда-либо виденные сновидения являются кусочками пазла из моей прошлой жизни. И если это так, то встреча с Баглордом — это картина из прошлого или настоящего? Но каков бы ни был ответ, оба варианта мне одинаково неприятны. Взяв ножны, я вложил в них клинок и поставил его обратно к тумбе. Поднявшись на ноги, размял затекшую спину и похрустел шеей. Затем подошел к врезанной в туалетный столик умывальнице, наполнил ее водой из рядом стоящего кувшина и хорошенько умылся, наслаждаясь коснувшейся лица прохладой. Немного взбодрившись, хмуро осмотрел свою запачканную в крови, грязи и копоти броню. М-да. Снять ее одной рукой будет сложновато. Хотя этого ведь и не требуется. Хмыкнув, я мысленно активировал грань вторая кожа, и мой боевой комплект полностью исчез, оставив меня абсолютно голым. Что ж, вполне естественно. Второго-то у меня нет. Но это мы сейчас исправим. Покопавшись в шкафу, подобрал себе вполне сносную повседневную одежду. Стандартная сорочка и бре, носки, теплые серые штаны и бордовая рубашка. Закатав до обрубка левую рука, сел за столик у камина и снял с подноса крышку. Принесенная несколько часов назад еда уже давно остыла, но это не помешало мне с огромным аппетитом умять ее в два счета. И лишь полностью насытившись и откинувшись на спинку кресла, я расслабился и, вздохнув с облегчением, наконец понял, как же на самом деле устал. И физически, и морально. Уж не знаю, сколько мне удалось поспать, но за это время действие обезболивающих и бодрилок полностью закончилось, что влияло на общее состояние далеко не положительно. Благо, я вчера перед отрубом догадался выпить восстанавливающее зелье, которое мне сунула Вейри аккурат после того, как огорошила новостью про руку. Без них точно было бы совсем хреново. Я отрешенно скользнул взглядом по комнате. Фрингу повезло. Во время нападения его таверна практически не пострадала. Разве что конюшни вроде как подпалило, но особого ущерба огонь нанести не успел. Если не ошибаюсь, вчера хозяин постоялого двора что-то рассказывал о том, как он с постояльцами оперативно потушил пламя, а потом они здесь устроили настоящую оборону, кровью защищая родные стены Бобрахаты. На карниз за окном села небольшая птичка и закрутила головой. Я тут же напрягся, не сводя с нее глаз и пытаясь почувствовать уровень ее силы, но, как ни старался определить ступень пернатой, так и не смог. Неужели ее параметры, скрытые гранью вуаль, настолько выше моих? Взмахнув крыльями, пташка улетела, оставив меня в задумчивости разглядывать вечереющее небо. А может, это всего лишь самая обычная птичка, а я уже схожу с ума от паранойи? Я устало улыбнулся. Да уж. А ведь война еще даже не началась. Страшно себе представить, как мы будем себя вести, когда срок перемирия подойдет к концу, и зверосилпаты ринутся на штурм. Вздохнув, я опустил взгляд на сковывающий запястье Дриар. Сразу после нашего возвращения барон и его советники начали спешно готовить Рейтерфолл к осаде, не теряя ни минуты чудом выторгованной отсрочки. Толпы природных магов были отправлены на поля, чтобы максимально ускорить рост урожая, который за ними следом соберут крестьяне и отправят на городские склады. Согласно предыдущему приказу, начата вербовка и снабжение минимальным снаряжением всего боеспособного населения, в честь чего был введен в действие особый указ о передаче на военные нужды четверти всей частной ремесленной и торговой продукции, во главе списка которой значилась алхимия, еда, броня, оружие и всевозможные магические расходники. В будущем за оказанное содействие купцов и мастеров ждет значительное налоговое послабление и улучшение условий уже существующих соглашений. Вот только для всего этого надо еще одержать победу. Победу. Ха, легко сказать. Я не тешил себя иллюзиями и прекрасно понимал. Чтобы даже просто выжить в грядущей мясорубке, мне потребуется все мое мастерство. А это значит, что пора наконец поднять себе ступени и стать могущественнее. Я призвал фолиант и погрузился в изучение итогов ночного сражения с брасилистами. И чем больше я читал, тем все яснее понимал, какой же я все-таки идиот. Помимо полученной грани лидерства, улучшения грани смертельные путы 3, приобретения достижений Герои Пепелки, Защитник Рейтерфолла и Интриган 3, а также изъянов «Ты точно полный псих», «Личный враг 2» и «Недоверие 3», система древних наградила меня улучшением грани. Внимание! Улучшена грань «Импровизатор 3». Эффект всех ваших действий, являющихся последствиями импровизации, повышен на 20%. И если подсчитать все бонусные очки атрибутов, что мне достались за все достижения, то выходило плюс 30 свободных пунктов, а также персонально к атрибуту разум плюс 3. Но самое интересное было не во всем вышеперечисленном, а в полученных униарах. Сейчас в расходном запасе числилось 163 482 униара. За одну ночь войны я получил больше, чем за 4 недели в подземелье Кривглазиана. Немыслимо. И самое обидное в том, что это число могло быть во много раз больше, если бы я только догадался на минутку остановиться и повысить грань хищения. Основной приток униаров был именно с нее. Вот протупил так протупил. Но да и шут с ним. Нечего стенать над упущенной возможностью. Впереди все равно ждет еще множество боев, поэтому не буду наступать на те же самые грабли и повышу хищение сразу до 10-го такта, чтобы получать с убитых силпатов 10% из их несгораемого запаса. Сказано, сделано. В мгновение ока я лишился 45 тысяч униаров, инвестировав их в свое ускоренное развитие. Но куда мне вложить остальное? Пройдясь по своим граням, навыкам и специализациям, я остановил взгляд на одном наименовании, и у меня в голове что-то щелкнуло. Стараясь не потерять промелькнувшую мысль, я несколько раз медленно перечитал строчку и крепко задумался, переведя глаза на обрубок. А что, если превратить недостаток в одно из своих главных достоинств? Ведь, по сути, для воплощения задуманного у меня все в наличии. И необходимые расходники, и связь с лучшими мастерами своего дела. Так что мне мешает попробовать? Я же практически ничего не теряю в случае провала, лишь время и некоторую часть ресурсов. Зато если все завершится успехом... Воображение тут же нарисовало один из самых идеальных вариантов воплощения моего дерзкого плана, и я не в силах сдерживаться развеял фолиант и взбудораженно вскочил на ноги, тут же пошатнувшись от влившейся в тело силы. Нахлынувшая эйфория еще сильнее подействовала на и так возбужденный рассудок, так что я окрыленный схватил Халдорн и стрелой выскочил из комнаты. На бегу, закрепив ножны за спиной, не обращая ни на кого внимания, проскочил лестницу и промчался мимо Фринга, прокричав: «К ужину не жди». Оказавшись на улице, быстро сориентировался и со всех ног ринулся к банку монетизаторов. Добравшись до него буквально за несколько минут, с бешено бьющимся сердцем залетел внутрь и затормозил перед стойкой, за которой улыбчивая девушка с кошачьими ушками уже открывала ротик для приветствия. «Саргон из Рейтерфола! Срочно нужен доступ в мое хранилище!» «Положите ладонь вот сюда». Понятливая сотрудница отодвинула деревянную дверцу на столе перед собой, открыв синеву кристалла. «Безбоязненно прохожу данную процедуру, удостоверяя свою личность по астральному слепку, и меня тут же ведут к хранилищу, где я хватаю схроны с оружием и броней и, покинув банк, бегу дальше. На этот раз цель – ремесленный район. Миновав запруженные народом улицы, останавливаюсь у кузницы мастера Дрока, немного отдышавшись, захожу внутрь. В лицо дыхнуло жаром, глаза защипало, а в легкие ворвался запах раскаленного металла. «Приветствую вас, мастер Дрока!» Я склонился в поклоне. Стоящий у горна каменный гигант медленно обернулся и устремил на меня напоминающие раскаленные угольки глаза. «Саргон! Рад снова тебя видеть!» «И я вас, мастер!» Я выпрямился. «Нисколько не сомневался в том, что вы окажетесь не по зубам ночным налетчиком». Кузнец улыбнулся и прогудел, вдыхая скопившийся воздух. Они пытались нарушить мой покой, но стали лишь пищей для духов огня». Я невольно бросил взгляд на пляшущее в горне пламя. «Уверен, это была пышная трапеза». Я склонил голову и виновато потупил взор. «Прошу простить мое невежество, мастер, но вынужден признаться, что меня привела к вам задача неимоверной сложности, помочь в решении которой можете только вы». Говори». «Дело в моей руке, мастер». Я закатал рукав и показал обрубок. «Когда мою кровь охватило магическое пламя, я отрубил ее. Но теперь плоть и кости не могут восстановить даже самые искусные исцелители и алхимиков. И именно поэтому я пришел сюда и стою перед вами, чтобы задать вопрос». Наши с ним взгляды пересеклись. «Мастер Дрока, возможно ли выковать такой протез, который не только заменил бы руку, но и обладал свойствами подвижности и осязания, подобно настоящей?» Я замолчал, и наступила напряженная тишина, нарушаемая лишь треском огня. Каменный гигант не спешил с ответом. И чем дольше он молчал, тем сильнее росло во мне напряжение и беспокойство. Неужели моя задумка неосуществима? Если так, то придется похоронить дерзкий план по супероружию и довольствоваться обычным литым протезом до тех пор, пока не получится восстановить руку из родной плоти и крови. Раздавшееся гудение мастера Дрока заставило меня встрепенуться. Это осуществимо. Я внутренне возликовал и едва не пустился в пляс. «Но потребуется особый металл. Без него ничего не выйдет». «Не проблема. У меня куча первоклассного оружия и брони, которое надо идентифицировать. Вот». Я стал выкладывать на пол снаряжение из схронов. «Что-то из этого наверняка сгодится на переплавку». Закончив опустошать волшебные сумки, я стал с волнением наблюдать за тем, как кузнец берет в руки каждую вещь и, осмотрев ее, кладет обратно. Он молча изучил каждый предмет и довольно пробасил: Отличное качество. Мои губы растянулись в счастливой улыбке. Но ничего из этого не подойдет для ковки нужного тебе протеза. Его слова были подобны ушату ледяной воды. Улыбка сползла с лица, и я рассеянно уставился на разложенное добро. «Как же так? Такая куча всевозможных артефактов, изготовленных великим пространственным мастером, и нет даже одного из необходимого металла? Шхайрат! И что теперь делать?» Раздраженно дернув щекой, я хмуро обвел взглядом кузницу и задержал его на черном дыме, на долю мгновения поднимающемся от раскаленного горна перед тем, как рассеяться. Где-то я уже видел подобное. Распахнув глаза от догадки, применил вторую кожу и вернул свое старое снаряжение. Раскрыв практически полностью опустевшую сумку, дрожащей рукой достал из нее обмотанный грязной тканью продолговатый предмет, положил его на стол и развернул. Даже ярчайшее пламя горна не отражалось в абсолютно черном слитке гладкого металла, который достался мне после смерти Нагльфаара. И едва увидев его, глаза мастера Дрока вспыхнули огнем, и он подался вперед, склонившись над ним. «Черный дриарил!» — выдохнул гигант, протянув руку и коснувшись бруска. «Что это за металл, мастер?» — осторожно спросил я, наблюдая за кузнецом. «Черный дриарил. Его также называют живым металлом. Он начинает формироваться и накапливаться исключительно в телах силпатов после того, как они достигнут 200-й ступени. Из их трупов он и добывается. Но после первого убийства такого силпата система древних сама извлекает этот ценный ресурс и оставляет его в качестве награды, но при этом никак не объясняя и не идентифицируя его. Вот только...» Дрока медленно провел по слитку пальцами. «В телах силпатов дриарил накапливается лишь по 0,1 грамма за ступень, начиная с 201-й. И чтобы получить хотя бы полкилограмма, надо убить 5201-х силпатов». Он выпрямился и внимательно посмотрел на меня. «А в этом слитке 2 килограмма». Я ничего не сказал, спокойно выдержав его взгляд. Рассказывать ему про Нагльфаара было нельзя из-за данного Кривглазяну обещания хранить тайну, поэтому лучше всего будет просто промолчать. К тому же мастер не требовал от меня никаких ответов. Черный дриарил годится для твоего заказа». Кузнец улыбнулся, и в его глазах заплясали веселые огоньки. «Но ты ведь хочешь не просто подвижный протез, не так ли?» Я ухмыльнулся. «Вы абсолютно правы, мастер Дрока. Моя новая рука должна обладать еще 2 важными свойствами, и для их создания нам потребуется еще один человек». Буквально через полчаса я стоял перед донельзя удивленным магистром Кривглазяном в его кабинете. «Ты хочешь нанять меня?» Брови архимага как взлетели, так больше и не думали опускаться. Я утвердительно кивнул. «Да, вы все правильно поняли. Мне необходимо ваше мастерство, великий пространственный мастер». Он потеребил пальцами свои усы. «И что именно от меня потребуется?» Мои губы растянулись в лукавой улыбке. «То, что вы никогда еще не делали, великий мастер. Я предлагаю вам создать шедевр, достойный вашего имени, который не просто будет самым первым в своем роде, но и единственным существующим экземпляром вообще». Кривглазян прищурился и сцепил пальцы в замок, но сдержать улыбку не смог. «Рассказывай». Я покачал головой. «Не здесь. Пойдемте. Идти до нужного места не очень далеко». «Черный дриарил!» Восхищенный магистр обходил кругом покоящийся на каменном постаменте слиток. «Такое количество разом! Просто немыслимо!» Он поднял на меня глаза. «Нагльфаар, верно?» «Да». Я посмотрел на каменного гиганта, замершего у горна. «Но вам не кажется, магистр, что уважаемому мастеру Дрока следует рассказать о том, откуда взялся этот брусок?» Хм-хм. Волшебник закусил губу и подергал себя за бороду. Ну, мы с Дрока давние партнеры, так что действительно не вижу смысла скрывать. Упомянутый мной Нагльфар был лимраком, которого Саргону удалось убить. Глаза кузнеца задумчиво притухли. Лимрак. Это все объясняет. Взглянув на меня, он пояснил. Лимраки — единственная раса древнира, которая накапливает в своем теле черный дриарил по 10 грамм каждую ступень, начиная с первой. Это большая удача — встретить и одержать победу над таким противником. Тебе очень повезло. Я хмыкнул. О да, повезло так повезло. Прям умираю от радости и счастья, вспоминая ту встречу. Кривглазян нахмурился и сдвинул кустистые брови. Что ж, Саргон, твою задумку я понял. Она действительно очень хороша, и сложность ее исполнения бросает лично мне настоящий вызов, как великому пространственному мастеру. Но, увы, она абсолютно неосуществима. Он разочарованно развел руками, чем вызвал мое искреннее удивление. «Неосуществимо? Но почему?» «Для воплощения твоей идеи в том виде, в котором ты ее описал, нам необходим творец искусственной плоти, мастер-гомункулятор, созидатель неестественной жизни. Это одно из редчайших искусств, и владеющих им в Рейтерфолле, к величайшему сожалению, нет». Мои плечи поникли. И тут в наш разговор вмешался Дрока, внимательно смотрящий на магистра. В Рейтерфолле нет. Но есть за его пределами. Глаза мага расширились. Генриетта! Каменный гигант со скрипом кивнул. Да. Что за Генриетта? Кто она такая? Словно за соломинку зацепился я за прозвучавшее имя. «Мастер-гомункулятор?» Волшебник нехотя кивнул. «Он самый. Генриетта Арнрен. Когда-то давно самая влиятельная женщина Археона. Но сейчас она вне закона. Я...» Кривглазя оттянул ворот рубашки. «Я был должен ей, поэтому помог укрыться в лесах недалеко от города и с тех пор передаю через ее слуг еду и некоторые вещи, которые она просит». Маг покачал головой. Она очень опасна, Саргон, и за свои услуги затребует самую дорогую и страшную цену. Забудь о ней, это того не стоит. Выслушав его, я в задумчивости перевел взгляд на свой обрубок, затем поднял глаза и из-под лобья посмотрел на магистра. Как мне ее найти? Я шел по улицам готовящегося ко сну города, который, несмотря на поздний час, бурлил жизнью. Не покладая рук, трудились в своих мастерских ремесленники, стараясь перевыполнить планы заполнить пустеющее хранилище. Заступали на ночную смену солдаты, маги и работники полей. Надрывая горло, трудились вербовщики, в обязательном порядке записывая в ряды защитников все мужское население с 17 лет, а также активно зазывая свободных силпатов на краткосрочную службу по контракту. Вот так, огибая людские потоки, я миновал очередной переулок и остановился, напряженно всматриваясь в освещенные лампами и фонарями главные ворота. Что ж, главный плюс был в том, что они были открыты, а мост опущен. Минус же был очевиден. Охрана выпускала наружу и запускала обратно только по спискам. Смею предположить, что эта мера предосторожности нацелена на ловлю шпионов и перебежчиков. Как стало понятно из рассказов Кривглазиана, особо отъявленные маргиналы не против переметнуться на вражескую сторону, чтобы не только сохранить свою шкуру, но и вдоволь насладиться грабежами и насилием. Увы, каждая раса может похвастаться такими выродками, которым плевать на всех, кроме них самих. Так что их существование нужно просто принять как данность. Я окинул хмурым взглядом свою одежду. Да уж, за рабочего мне при всем желании не сойти. Теплый походный плащ с капюшоном, кинжал в набедренных ножнах, меч за спиной, рукоять которого торчит из-за плеча, и моя уже изрядно потертая в сражениях верная сумка. И это еще если не считать опаленной огнем бороды. М-да. Увидев бы самого себя со стороны, я бы тоже с подозрением косился, как сейчас это делают все вокруг. Усмехнувшись, поправил ремень котомки и направился прямиком к стражу со списком в руках, отмечая про себя, как при моем приближении остальные солдаты ощутимо напряглись. «Имя!» — проверяющий с прищуром осмотрел меня с ног до головы. «Саргон из Рейтерфола», — последовал мой спокойный и четко произнесенный ответ. Молодой воин рядом со стражем встрепенулся и осторожно спросил. «Простите, Рэй, а не вы ли возглавляли оборону Пепелки?» Я удивленно кивнул. «Да, я. Жители деревни могут подтвердить мою личность, если у вас вдруг возникнут сомнения». «В таком случае, Рэй, позвольте выразить вам мою искреннюю благодарность», — он учтиво поклонился. «Меня зовут Хонок, вы спасли мою мать и сестру. Спасибо вам огромное. Впредь можете рассчитывать на меня и мою семью». «И на меня, Рэй», — вдруг произнес еще один солдат. «Я тоже с Пепелки». «И на меня», — прокричал со стены лучник. «И на нас». Я ошарашенно скользил взглядом по их улыбающимся лицам, пока выкрики не стихли. «Спасибо за оказанную честь, Рэй. Но моя заслуга невелика. Если бы не мужество ваших односельчан, многие из которых отдали жизнь за родной дом, мы бы не смогли одержать победу над захватчиками. Поэтому примите и мою благодарность за принесенную ими жертву». Я склонился в глубоком поклоне, а когда выпрямился, проверяющий хмуро и грубовато произнес. «Вашего имени нет в списках. Пропустить никак не могу. Не положено». Воины, минуту назад заверявшие меня в своей поддержке, зароптали и зашикали, но я пресек их попытки вмешаться. «И я прекрасно понимаю это. Поэтому позвольте...» Я открыл сумку и вытащил скрученный в трубочку лист бумаги, который мне прошлой ночью отдал Легранд Драксан Аблагард. «Вот. Эта бумага заверена печатью капитана Водлара. Поступили сведения, что в лесах прячется женщина, которой удалось пережить нападение. Поэтому я отправляюсь туда, чтобы спасти ее». Страж развернул лист, изучил его и с недовольным видом вернул обратно. «Можешь проходить». Молча кивнув, я собрался было уходить, но Хонок остановил меня. «Рэй, быть может, вам нужна помощь в этом деле? Я хорошо ориентируюсь в лесу». «Нет, спасибо. Не хочу рисковать. Большая группа может привлечь ненужное внимание». «И то верно. Тогда удачи, Рэй!» Я слегка улыбнулся и беспрепятственно покинул город. Что ж, таки пригодился этот пропуск. Интересно, он одноразовый? Хотя это не важно. По возвращении надо будет обязательно отдать его Водлару, чтобы избежать возможных проблем и подозрений. А там, кто знает, может, он мне его оставит или новый выдаст. Выйдя за пределы деревни, я направился к уже убранным полям, где риск попасться кому-нибудь на глаза был меньше всего. Скрытый мраком ночи, я короткими перебежками добрался до лесополосы и затаился за деревом, внимательно прислушиваясь к окружающим меня звукам природы. Выждав для верности несколько минут и не услышав ничего, кроме далеких голосов работающих на полях людей, я снял всю одежду, стянул ботинки и спрятал их под деревом, оставив лишь оружие, сумку и артефакты. Глубоко вздохнув, посмотрел на свой обрубок. Вот и настал момент истины. Если сейчас при обращении в Страгина рука восстановится, то можно не искать Генриетту, а вернуться назад к Дрока и изготовить упрощенный вариант оружия, который будет надеваться подобно наручу. Но надежды на это мало. Отрубал-то я руку во время трансформации, да и Вейри четко дала понять, что уничтожение астральных каналов отражается на духовной оболочке, которая едина во всех проявлениях. Ладно, хватит разглагольствовать и оттягивать время. Погнали. В этот раз превращение заняло меньше времени и прошло практически безболезненно, а кости перестроились так плавно, словно влез в старую, да нельзя привычную шкуру. Вероятно, это последствия слияния. Хотя, какими бы ни были причины, это все мне на руку. Пошевелив усами, понюхал воздух и покрутил ушами. Какое прекрасное чувство вновь ощущать все тончайшие звуки и запахи, без особых проблем ориентироваться в темноте и контролировать баланс при помощи хвоста. Вот только, увы, на четырех лапах мне не бегать. Оскалив клыки, опустил обрубок. Не восстановилось. Печально. Но раз так, то возвращаемся к первоначальному плану. Мысленно сверившись с картой в Дриаре, я сорвался с места и помчался сквозь лес. Но даже передвигаясь сравнительно бесшумно, останавливаться приходилось довольно часто. Любой подозрительный звук или запах заставлял меня замирать и либо пережидать возможную опасность, либо огибать ее, выискивая обходной путь, желательно с подветренной стороны. Но как бы я ни старался, крысиные инстинкты все-таки подвели. Моего носа вдруг коснулся до нельзя аппетитный аромат сырого мяса. О, этот прелестный запах ни с чем не спутаешь. Слюни мгновенно заполнили рот, а живот скрутило от голода. Как же давно я ничего не ел! Как же я голоден! Еда, мясо, жрать! Не в силах противостоять алчному зову, я, зарычав, поддался вспыхнувшему желанию. Ведомый запахом, я вскоре приблизился к его источнику. Тихо прокравшись вперед, нырнул в кусты и осторожно вытянул морду, вглядываясь в могучую, покрытую черной шерстью спину неизвестного зверя, что терзал плоть своей жертвы, разрывая ее на куски острыми когтями и жадно откусывая зубами кусок за куском. Кого же он там так аппетитно пожирает? Сглотнув тягучую слюну, я оценил свои шансы на победу. Тварь хоть и здоровая, но ударив ее со спины, можно нанести серьезную рану, а потом быстренько добить. Хотя в этом случае он может заметить мой рывок и успеть среагировать. Я задрал голову вверх. Вот будь у меня вторая лапа, можно было бы залезть на ветку над ним и атаковать сверху. Но так как ее нет, то придется рискнуть. Зверь вдруг перестал чавкать, навострил уши и шумно принюхался. Я напряженно застыл, но было уже поздно. Хищник резко развернулся в мою сторону и угрожающе заревел, оскалив окровавленную пасть. Расширив зрачки, я испуганно пригнул уши. «Волколак!» «Не свезло!» «Эти твари чертовски свирепы и опасны!» Сжав рукоять кинжала, я приготовился к прыжку сразу же, как только огромный двуногий волк кинется на меня, но он почему-то не спешил нападать. Втянув воздух, он сгорбился и подался вперед, а затем призывно рыкнул, не сводя суженных в щелку зрачков с моих кустов. Поколебавшись еще с мгновения, я все же решился выйти наружу. Покинув укрытие, я напряженно ступал лапами по земле и смотрел волколаку прямо в глаза. Замерев напротив него, стал ждать его дальнейших действий. Волк оголил острые зубы и что-то то ли пролаял, то ли прорычал. И тут меня пронзила догадка. Он говорит со мной, общается. Этот зверосилпад принял меня за своего и что-то спрашивает на своем зверином языке. На мгновение растерявшись, я быстро взял себя в руки и, покачав мордой, распахнул пасть и показал, что у меня вырван язык. Реакция на этого волколака была весьма любопытной. Он перестал скалиться, выпрямился во весь рост и с интересом посмотрел на меня. Я ответил тем же, с любопытством осматривая этого могучего хищника. Под толстой шкурой бугрились мышцы, длинные, словно лезвие, когти мягко скрылись в подушечках пальцев, оставив стандартный для его роста размер, а левое ухо у него было наполовину оторвано. Колоритная зверюга, ничего не скажешь. Я невольно перевел взгляд на растерзанную позади него жертву и, наконец, смог разглядеть ее во всех подробностях. Девушка. Юная белокожая девушка со вздорным носиком, смотрящая остекленевшими черными очами в ночное небо. Ее горло было разорвано, так же, как и грудь, живот. Бедра были обглоданы, а на лице застыл невыразимый предсмертный ужас. От волколака не укрылось, что я пялюсь на его добычу. По звериному хмыкнув, он нагнулся над трупом, резким движением оторвал ей руку и швырнул мне под ноги. Не в силах пошевелиться, я тупо смотрел на истекающую кровью плоть и с ужасом чувствовал, как лютый голод поднимается из глубин сознания, с легкостью сминая мое слабое ментальное сопротивление. Захлебываясь слюной, я схватил конечность и вонзил в нее клыки, наслаждаясь сочным свежим мясом. Внимательно наблюдающий за мной волколак отвернулся и тоже вернулся к прерванной трапезе. И лишь когда от пожираемой мной руки остались лишь обгрызенные кости, я, наконец, немного утолил голод и вернул над собой контроль. Вытерев морду лапой, я спиной попятился назад. И лишь вновь, скрывшись в кустах, вздохнул с облегчением и побежал дальше, при этом старательно отгоняя от себя мысли о происхождении только что съеденного мяса. Чем больше я углублялся в лес, тем ближе становилась метка на карте, оставленная Кривглазяном. и стало понятно, что цель совсем близко, когда звуки вокруг словно умерли и потянуло каким-то странным запахом, который я никак не мог классифицировать. Что ж, дальше идти в теле Страгина опасно. Неизвестно, как на него отреагирует гомункулятор. Шумно выпустив скопившийся в груди воздух, я начал процесс обратной трансформации. Морда втянулась в череп, ноги перестроились, шерсть скрылась под обычной человеческой кожей. Закончив, похрустел шеей, а потом применил вторую кожу и облачился в атакующий комплект. Идти в нем изначально было опасно не только потому, что одетая в него крыса могла привлечь ненужное внимание, хотя я и видел среди зверосилпатов, использующих броню, но и из-за того, что пропахшая людской кровью кожанка наверняка демаскировала бы меня. Еще раз внимательно оглядевшись по сторонам, направился вперед, стараясь осторожно ступать по сырой земле, усеянной опавшими осенними листьями и веточками. По мере продвижения деревьев становилось все меньше, и вскоре они исчезли совсем, явив взору освещенное почти полной луной небольшое озеро. Скользнув взглядом по серебрящейся водной глади, нашел место, откуда оно брало свое начало, едва видимый отсюда вход в пещеру, из которой вытекал широкий ручей, нескончаемым потоком вливающийся в озеро. Вот туда-то мне и нужно. Я превратил светоч в полноразмерный щит, спустился к берегу и пошел вдоль него, при этом не переставая напряженно и внимательно осматриваться. Но, как оказалось, не туда смотрели мои глаза. Из рыхлой земли вдруг выскочила цепкая лапа и схватила меня за ногу. «Лядь!» — от неожиданности закричал я и полетел вперед. Выставив перед собой руку и кромку щита, я пал на левое колено. Резко оборачиваюсь и расширившимися глазами вижу, как из земли появляется лысая и безухая голова, бледная кожа на лице которого будто натянута на затылок, отчего оголены зубы, сплющен нос и задраны веки. А глаза? Глаза у этой твари были словно у детской куклы, неестественно яркая радужка, опоясывающая точку зрачка. Кукла-монстр вытащил из земли вторую руку и тоже вцепился ею в мою ногу, при этом подтягиваясь вперед. Рот твари распахнулся, и из него вылетел щелкающий, словно у заедающей шкатулки, пугающий своей бесчеловечностью голос. «Хочешь поиграть со мной?» С бьющимся от ужаса сердцем я выхватил из набедренных ножен кинжал и с криком стал раз за разом вонзать его в глаза и лицо марионетки, которая начала безостановочно хохотать. Но, несмотря на лопающееся, подобно керамике от ударов, лицо, этот ублюдок все никак не подыхал, пытаясь выбраться наружу и не ослабляя хватку. «Лядь, какой же он сильный!» «Кто будет твоим любимчиком?» Вдруг раздался искаженный женский голос с другой стороны. По моей спине и затылку пробежала новая волна страха. Лихорадочно закрутив головой, я увидел, как во множестве мест земля начала вспучиваться, и наружу стали вылезать остальные куклы. «Да чтоб тебя!» — заорал я, став бить по кистям удерживающего меня смеющегося монстра. «Отцепись, сука!» Вогнав лезвие прямо в кисть, я со всей силы надавил на нее и, наконец, услышал звук ломаемой кости. «Есть! Минус одна рука!» Тут же бью пошатнувшуюся тварь кромкой щита в рожу, отчего один ее глаз вылетел и закачался на пружине. Кукла неуклюже падает на землю, и я, не теряя времени, сразу поднимаюсь на ноги и выхватываю Халдерн, одним взмахом отрубая вторую руку, которой он все еще держит меня. «Пора играть! Ха-ха-ха-ха!» Распахнув лапы, вопит бегущая на меня новая кукла. «Волк Лазар!» В бешенстве кричу я, накопив в кулаке пустарную энергию. Волшебный кулак сметает выродка, но его место тут же занимает новый. Да сколько же их здесь! С рычанием срываюсь с места и тараню ближайшую марионетку, откидывая ее в сторону. Тут же рублю мечом тянущиеся ко мне руки следующей. Нельзя, чтобы они схватили меня. Из их цепких лап уже не выберешься. «Сделай меня своей любимицей! Сделай! Сделай! Сделай!» «Сдохни, мразь!» Сильным ударом сношу голову кучерявой гадине, но ее это не останавливает. Даже без башки она продолжает переть на меня. И тогда я закрываюсь щитом и делаю рывок вперед, пронзая ее грудь и насаживая на Халдерн. Тут же размашисто выхватываю клинок из раны и разрубаю лапы очередной куклы. Бешено дыша, ставлю перед собой щит и пячусь назад. и вдруг замечаю, что безголовая марионетка валяется на земле и не шевелится. Мои глаза расширились. Вот оно! Их слабое место в груди! Яростно зарычав, бросаюсь на тонконогую тварь с оторванной челюстью и протыкаю впалую грудину. «Папочка, зде... заклинила дистрофика. Ударом ноги скидываю его с клинка и мчусь к следующей кукле, пытаясь вырваться из окружения и добежать до пещеры. Оттолкнуть щитом, выпад в грудь, следующий. Отрубить руки, опрокинуть на землю ударом светочи, все. Дальше, вперед, не тормозим. Пригнуться, рассечь колено, тарануть плечом и сразу же шагнуть к новой кукле, насаживая ее на лезвие. И вновь бежать, уворачиваясь от скрюченных пальцев, и вновь без устали бить, разрубая крепкие искусственные кости. «Пещера, наконец-то!» Делаю последний рывок и оказываюсь под темным сводом, и, едва попав внутрь, кричу во все горло, стараясь переорать журчание реки. «Леди Генриетта! Генриетта Арнрен! Я послан магистром Кривглазианом! Я не враг вам! Не враг!» Шум снаружи внезапно смолк, и наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь течением водного потока и отголоском затихающего эха от моего крика. Убедившись в том, что преследования нет, я вытер со лба пот, облизнул губы и осторожно двинулся вглубь пещеры, не переставая напряженно озираться. Вскоре в стене попался уходящий вправо и вниз темный тоннель, и я свернул в него. Видимость была бы нулевой, если бы вдали не было отблесков какого-то яркого сияния. И вот, бредя на свет, подобно светлячку, я лишь надеялся, что меня не постигнет его участь найти смерть в конце пути. Метров через 15 тоннель расширился, и я невольно остановился, не в силах отвести взгляд от стен. Куклы. Они были повсюду. Висели на веревках, подобно марионеткам, были прибиты за шиворот одежды к стенам, валялись на полу, стояли в проходе. А некоторые из них были изуродованы. Голый механизм без кожи, отсутствие глаз, конечностей и зубов. У многих были деформированы кисти рук или ноги, и вместо них торчали острые лезвия. Челюсть распахивалась, и из нее выезжала небольшая трубка, наверняка плюющаяся какой-нибудь смертоносной гадостью. А некоторые из экземпляров и вовсе были похожи на монстров, в которых не было ничего человеческого. Сглотнув, я сделал осторожный шаг вперед. Раздался щелчок, и головы всех кукол повернулись в мою сторону. Замерев, я судорожно стиснул рукоять меча, но атаки не последовало. Тогда я, едва дыша, вновь двинулся дальше, наблюдая за тем, как неестественные глаза на искусственных лицах со скрипом двигаются в глазницах, неотступно наблюдая за мной. Когда тоннель закончился, я оказался в широком гроте с высоким потолком. Вот только это место вряд ли можно назвать уютным. Несмотря на множество расставленной мебели, устилающие каменный пол дорогие ковры, развешанные на стенах ткани и картины, а также хорошее освещение тускло-желтыми крестосветами, всюду стояли все те же куклы, но на этот раз полностью одетые и похожие на людей. Вот только их немигающие глаза, застывшие улыбки и болезненный отблеск на искусственной плоти не вызывал ничего, кроме страха. Гребаные куклы. Ненавижу их. Надо же! В кои-то веки у меня гости! От звука нормального женского голоса в этом царстве смерти я невольно вздрогнул. На другой стороне зала две крупные марионетки расступились и пропустили прекраснейшую женщину с пышными, слегка вьющимися черными волосами, красивой томной улыбкой и великолепным стройным телом. Она была облачена в изящное легкое платье, которое выгодно подчеркивало ее фигуру и в особенности упругую грудь. Идеально. Она выглядела неестественно идеально. «Так-так-так, кто же тут у нас?» — проворковала мастер над искусственной плотью, подойдя ко мне. Я разлепил пересохшие губы. «Миледи Генриетта Арнрен?» «Она самая». Она насмешливо выгнула бровь. «Прошу простить за мое вторжение, миледи». Я поклонился. «Меня зовут Саргон. Я послан к вам магистром Кривглазианом. «Саргон, значит?» Генриетта обошла меня по кругу, разглядывая со всех сторон. «А ты смелый и довольно сильный мальчик, Саргон. Прорвался через мои игрушки и даже некоторые умудрился поломать». Я сглотнул. «Извините за это, миледи. Если потребуется, я возмещу вам все потери». Она отмахнулась. «О, можешь не напрягаться. Снаружи у меня зарыт лишь хлам, пригодный только для отпугивания всякой мелочи». Генриетта скользнула глазами от моего лица к ногам и обратно, мило взмахнув длинными ресницами. «Так зачем же тебя послал мой старый друг?» «Чтобы предупредить, миледи. Через 6 дней на Рейтерфолл будет совершено нападение зверосилпатов. Они уже запрудили весь окрестный лес и перекрыли дороги, так что грядет самая настоящая осада. Вам одной здесь может быть небезопасно, не говоря уже о том, что если город падет, то будет перекрыт путь к отступлению». Гомункуляторша была удивлена. «Вот так новости. Значит, грядет война?» «Да, миледи». «Любопытно. Это все?» «Нет. Также лично я нуждаюсь в ваших услугах, миледи». Движением руки, превратив светоч обратно в наплечный щиток, я продемонстрировал свой обрубок. «Мою руку невозможно восстановить обычными способами, поэтому я, магистр Кривглазиан и один из самых лучших кузнецов города, собираемся сделать уникальный протез из черного дриарила, который по свойствам не будет уступать настоящей руке, но...» «Но для этого вам требуется мастер-гомункулятор», — закончила за меня Генриетта, с задумчивой улыбкой смотря на обрубок. «Я так понимаю, у тебя разрушены телесные астральные каналы, и для полноценной подвижности мышцы и жилы надо будет формировать искусственные, изготовленные из живого металла. А это очень тонкая работа. Гомункулятор ведь должен направлять чуть ли не весь процесс, как знаток анатомии и совмещение несовместимого. Любопытная задачка». Она подошла вплотную ко мне и взяла в ладони искалеченную руку, мягко проведя пальцами по ровному, уже давно заросшему срубу. Ноздри тут же защекотал тонкий аромат духов, а взгляд невольно опустился с ее губ на полукружие груди. И даже несмотря на то, что я все еще чувствовал едва заметный странный запах, сердце забилось сильнее, а дыхание участилось. «А чем же ты будешь расплачиваться?» Генриетта подняла на меня глаза. «Саргон, мои услуги стоят недешево». Мне захотелось схватить ее, прижать к себе и впиться в губы, но я усилием воли сдержался, с трудом подавив вспыхнувшее желание. «Назовите вашу цену». Она с усмешкой отпустила мою руку и отошла к столику, на котором стояли графины с разнообразной выпивкой, и налила себе бокал вина. «Деньги меня не интересуют, но вот услуга...» Она повернулась. «Услуга — это совсем другое дело». Генриетта пригубила вино. «Ты даже и представить себе не можешь, Саргон, каково женщине, которая когда-то имела все и купалась в роскоши, жить в этой пещере». Ее лицо в омерзении скривилось. «Обрыдлая серость и однообразие день за днем. Вечная скука и...» Она стрельнула в меня глазами. «Одиночество. И на все это меня обрекли ненавистники, тщеславные сердца и души, которых пожрала зависть. Изнеженные выродки оклеветали мое искусство и выставили всеобщим посмешищем. Они предали меня, Саргон, втоптали в грязь, заставили прятаться в этой вонючей дыре на краю мира и наслаждаться жалкими подачками, в то время как их столы ломятся от дорогих яств». Генриетта в ярости отшвырнула кубок, и капли кроваво-красного напитка разлетелись по ковру. В ее взгляде плескалась лютая ненависть, которую она годами холила и лелеяла, любовно взращивая в стенах этой пещеры. Впрочем, она довольно быстро вернула над собой контроль, вновь превратившись в соблазнительную женщину. «Я хочу отомстить, Саргон». Генриетта приблизилась ко мне и обвела руками шею, плотно прижавшись всем телом. «Отомстить? Всем? И каждому. Извести в ноль всю родословную ветвь их семей, одну за одной, до самого последнего бастарда». Она провела пальцами по моим губам. «Если ты поможешь мне в этом, то я не только сделаю тебе протез, но и помогу достичь вершин власти. Мы займем их место и станем править. Ее поцелуй был сладок и восхитителен. Я словно припал к вкуснейшему источнику, из которого мне позволили испить буквально несколько глотков, а потом грубо оттащили в сторону. Генриетта сделала шаг назад, и манящая улыбка застыла на ее устах, обещая все наслаждения и радости мира. «Но для этого ты должен доказать серьезность своих намерений». Она с сожалением вздохнула, томно закусив губу. «К счастью, это несложно сделать. В Рейтерфолле живет семейка, мать и дочка. И живут они вполне прилично, ведь их обеспечивает деньгами папочка». Только вот ведь не задача. У папочки есть другая жена и другие детки, а это он тщательно скрывает от своей благоверной. Что ж поделать, любовь? Порой она бывает очень жестока. Гомункуляторша ухмыльнулась. Тебе всего-то и нужно убить их и принести мне их головы. Но... Генриетта протянула руку и погладила меня по щеке. Если тебе удастся привести их живыми... то моя благодарность будет безгранична. Она сделала многообещающую паузу. Так что скажешь? М? Кровь прилила к чреслам, и рассудок был готов навсегда покинуть меня. Вожделение захватило с головой, но я не позволил слабостям тела взять надо мной власть. Невероятным усилием, закрыв глаза, стал равномерно дышать, успокаивая бешено бьющееся сердце, как учил мастер Сидиус. Кто бы мог подумать, что боевые навыки пригодятся в такой ситуации? Приведя мысли в относительный порядок, мне наконец удалось сравнительно трезво обдумать происходящее. И чем тщательнее я прокручивал в памяти все действия и слова Генриетты Арнрен, тем сильнее крепла уверенность в том, что она пытается манипулировать мной. Умело используя соблазнительные шармы сексуальность, гомункуляторша хочет, чтобы я согласился убивать ради нее. И подозреваю, что не торопись она так со своим предложением. Пообрабатывая она меня подольше. Я бы, быть может, и стал ее послушной марионеткой. А это значит... Я открыл глаза и посмотрел на терпеливо ждущую Генриетту. Это значит, что ее поспешность и нежелание тратить на меня время можно объяснить только одним. Кто-то уже выполняет для нее это поручение, приступив к охоте на невинную женщину с ребенком. «Как их зовут?» — глухо спросил я. Мастерица искусственной плоти улыбнулась. «Так ты согласен?» Я вновь задумался. Что для меня важнее, жизнь незнакомых людей или протез, который, согласно задумке, может даровать серьезное преимущество в любом сражении? Долго выбирать не пришлось. «А есть другой способ оплатить ваши услуги?» Генриетта не стала скрывать разочарование, закатив глаза и скривившись в презрении. «Я ошиблась в тебе». «Печально». «Ну что ж, на нет и суда нет. Вина!» Она бросила взгляд на одну из кукол, и та поспешила наполнить бокалы, услужливо передать ей. «Что же касается цены, то расплатишься дохляками». Я нахмурился. «Дохляками?» «Ну да, трупами». «Мертвецами. Люди, животные, монстры, друзья или враги, без разницы, выбирай сам. Но чем свежее, тем лучше», — гомункуляторша вздохнула. «Сырья всегда не хватает, знаешь ли. К тому же не думаю, что для тебя это будет проблемой. Сам же сказал, грядет война, а значит регулярность поставок обеспечена. Но на всякий случай скажу, живые экземпляры ценятся намного дороже. В общем, для начала притащи мне десяток трупов, после чего мы заключим договор еще на 500, распишемся кровью и пойдем в Рейтерфолл ваять твой протез. Мое лицо помрачнело, но спорить я не стал. Цена была высокая, но чего еще стоило ожидать от мастера-гомункулятора? Меня предупреждали, что легко отделаться не получится. Я согласен. Ну вот и славно. Она подала знак, и ей принесли еще один бокал, который Генриетта протянула мне. «Выпьем же за наше будущее плодотворное сотрудничество!» Мы чокнулись, и легкий звон дорогого хрусталя пронесся по залу. И тут за спиной Генриетты сверкнула вспышка, и прямо в воздухе появилась девушка с взвившимися темно-фиолетовыми с красными прядями волосами. Ее ноги еще не коснулись земли, когда она открыла глаза, и на мгновение наши взгляды перекрестились. Тоже фиолетовые. Какой необычный цвет. У Генриетты расширились зрачки, и она распахнула рот, но выкрикнуть ничего не успела. Незнакомка молниеносно рванула вперед, раздался резкий свист сабель, и их вытянутые острые лезвия вышли из горла гомункуляторши, забрызгав меня кровью. На все это ушло не больше 2 секунд. Выпускаю из пальцев бокал с вином и тянусь к рукояти клинка, а в это время незнакомка вытаскивает сабли из ран, и Генриетта падает, зажимая руками фонтанирующие порезы. Выхватываю Халдорн и невольно прикрываю глаза от вспышки, в которой исчезает фиолетовое бестие, и не успеваю среагировать. Чувствую жгучую боль и опускаю ошарашенный взгляд на окровавленные лезвия, которые вылезли из моей шеи и сердца. Ударило со спины, но как? Сталь исчезла, и я, захлебываясь кровью, сделал несколько шагов вперед и рухнул на землю. Халдорн выпадает из руки. Хрипя и кашляя, пытаюсь лихорадочно нашарить застежку сумки и вытащить зелье исцеления, но внезапно ладонь пронзает сабля незнакомки и пригвождает ее к полу. Из моего рта вырывается булькающий стон, и я дергаюсь в тщетной попытке освободиться. Уже темнеющим взглядом вижу, как Генриетта отползает от медленно наступающей убийцы, при этом в ужасе стараясь что-то сказать. «Ты! Шш!» Точный выпад в глаз обрывает нить ее жизни. Последнее, что я увидел, было красивое улыбающееся лицо, подходящее ко мне незнакомке.